Глава третья. Званый ужин. Аннабет и Бьорн накрыли стол в большой угловой комнате. Стол был сложной многоугольной формы с неравными сторонами. На тарелках лежали карточки с именами гостей. Катрина досталась место в углу, ближе к короткой стороне стола. Почти никого из приглашенных она не знала. Знакомыми были только сотрудники центра реабилитации. Сигри и Аннабет сидели довольно далеко от нее, зато напротив устроился Бьорн Герхардсен, муж Аннабет. «Будет непросто», — подумала Катрина после того, как они сели за стол, украдкой переглянувшись. Уле расположился рядом с Бьорном. Через одно место от Уле сидел какой-то толстяк, которого она несколько раз видела в реабилитационном центре, но с которым не была знакома. Скорее всего, решила Катрина, он из руководства. К тому же, судя по его повадкам, он гей. Уж больно характерно он говорит и жестикулирует. Между Уля и геем сидела незнакомка лет 30. Ее Катрина тоже не знала, хотя ей показалось, что Уле она понравилась. Он то и дело украдкой косился на нее. Незнакомка со своей стороны поощряла его лукавыми улыбками, что не предвещало ничего хорошего. Катрина успела разглядеть фигуру незнакомки, пока гости рассаживались. Ростом ниже ее, зато у нее длиннющие, просто бесконечные ноги в прозрачных колготках. Ноги с успехом заменяли ее недостатки – тусклые волосы с секущимися кончиками, руки с короткими пальцами и некрасивыми ногтями, изгрызенными чуть ли не до мяса. Лицо с несколько неправильными чертами буквально дышало чувственностью. А еще незнакомка могла похвастать чудесной золотистой кожей и большими умными глазами. Катрина поняла, что Уле будет чем заняться. Его сразу потянуло к длинноногой. «Странно», — отметила Катрина. «Ей совсем не хочется ревновать. Она испытывала только досаду. Ее раздражала неловкость Уля. Неужели так трудно заговорить с женщиной, которая тебе нравится?» Катрина невольно испугалась, сообразив, что совершенно не ревнует. Она вспомнила сеансы психотерапии, свои эмоциональные срывы, опасность налицо. «И как прикажете это понимать?» Катрина сосредоточилась. В некотором смысле из-за того, что интерес Уля к другой женщине только раздражал ее, Бьорн Герхардсен казался крупнее, мощнее и опаснее. Катрина все труднее становилась уклоняться от его пристального взгляда. Наверное, поэтому разговоры за столом то и дело обрывались. Хуже того, Катрина начала думать, что гости чувствуют себя неловко именно из-за нее. Ее смятение угнетающе действует на остальных. Нет, не может быть. Она просто дура. Катрина понимала, что дело не в ней, однако никак не могла расслабиться. Ей стало жарко. Захотелось оказаться где угодно, только не здесь. Общее уныние время от времени нарушала Аннабет. Встав со своего места во главе стола, она кричала: «Ваше здоровье!» Катрине казалось, что все прибегают к спиртному, как к лекарству. Сама она пила только минеральную воду. Когда Бьорн Герхардсен попытался налить ей красного вина, она закрыла свой бокал ладонью. После горячего длинноногая соседка Уле достала сигарету. Герхардсен тут же принялся хлопать себя по карманам пиджака. Уле ничего не замечал. Но пухлый гей подоспел первым и, галантно поклонившись, щелкнул зажигалкой. «Я победил!» — ухмыльнулся он, глядя на Бьорна Герхардсена. Все рассмеялись. Детская выходка разрядила атмосферу. Рассмеялась даже Катрина. Ей стало чуть легче. «Твое здоровье, Георг!» — воскликнула Аннабет, подняв бокал. «Не Георг, а Гоген!» — закричал в ответ толстяк. «Все называют меня Тоттеном!» Обращаясь к длинноногой незнакомке, он пояснил. «Видели нового ведущего в телешоу в субботу вечером? Помните его анекдот про психолога?» Длинноногая заранее засмеялась и закашлялась, поперхнувшись табачным дымом. Уля, не отрываясь, смотрел в ложбинку между ее вызывающими грудями. «Мне здесь не место», — подумала Катрина. И тогда пациент говорит: «Озабоченный-то не я!» Гоген выпрямился, надул щеки и состроил глупую мину. Катрина поняла, что он кого-то изображает. Он говорит психологу: «Доктор, вы сами хороши. Зачем такие картинки показываете?» Длинноногая так и зашлась от хохота. Уля тоже. Катрина вдруг оцепенела. Кто-то гладил ее под столом по ноге. «Не Уля». Она не смела поднять голову, думая: «Только бы не Бьорн. Неужели ему хватает наглости?» Хотя кроме него некому. Она вздрогнула и покраснела. Лоб покрылся испариной. Чужая нога подымалась по ее лодыжке и медленно опускалась. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Катрина закрыла глаза и отпихнула чужую ногу. И тут он себя выдал. Покосившись на Бьорна Герхардсена, она заметила, что он нисколько не смущен. Улыбался он вкрадчиво и в то же время вызывающе. Ощутив на себе чей-то пристальный взгляд, Катрина повернула голову и встретилась глазами с Аннабет. Заметила или нет? Во всяком случае, о чем-то догадалась. В животе у Катрины словно завязался тугой узел. «Аннабет все знает», — подумала она. «Вот стерва! И Бьорн знает, что она знает. Наверное, сам ей признался». Она невольно покосилась на мужа Аннабет. Бьорн улыбнулся и подмигнул ей. «Кто еще что-то заметил?» «Аннабет, разумеется, и Гоген». Толстый гомосексуалист почуял в воздухе магнетизм, как олень чует в сумерках взгляд охотника. Он разглядывал ее с новым интересом, а Герхардсен продолжал улыбаться. Катрина опустила глаза, хотя в то же время презирала себя за то, что заранее готова сдаться. По шее заструился ручеек пота. «Здесь так накурено!» — воскликнула она. «Пойду подышу воздухом». Спотыкаясь о чужие ноги, она направилась на террасу. Женская рука открыла ей дверь. Выйдя на террасу, она услышала, что другие гости тоже встают из-за стола. «Кофе и ликеры в гостиной!» — закричала Аннабет. «Наливайте себе сами. У нас самообслуживание. Хозяева тоже хотят отдохнуть». На последнем слове ее голос дрогнул. Катрина дышала полной грудью. В июне ночи наступают поздно. Она облокотилась о перила и посмотрела вниз, на подсвеченный бассейн, и подумала, что в него, наверное, можно нырнуть отсюда, с террасы. Голубой полупрозрачный прямоугольник находился в центре вымощенного плиткой пространства. Двор окружали плодовые деревья. За ними угадывался уличный фонарь, который отбрасывал оранжевые отблески на тротуар за оградой. Катрина посмотрела еще дальше. Осло не было видно из-за рощи. Она поняла, что он рядом, еще до того, как он заговорил. Он неслышно подошел к ней вплотную и остановился сзади. Катрина снова покрылась испариной. «Так вот ты где!» — прошептал вкрадчивый голос, и ее передернуло от стука его каблуков по плитке. коньяку?» Он поставил бокал на парапет широкой балюстрады. В пузатом бокале с коричневой жидкостью подрагивала искаженная светло-желтая дверь, ведущая в дом. Пальцы у него были толстые, раздутые. «Наверное, он не может снять обручального кольца», — подумала Катрина. Старомодные наручные часы, синеватый циферблат на толстом металлическом браслете. Такие выглядели бы уместно в старом фильме про Джеймса Бонда. «Нет, спасибо», — ответила она. «Ты видел Уля?» «Тебе нравится наш сад?» — спросил Герхардсен, будто не слыша ее вопроса. Катрина посмотрела вниз и увидела свое отражение в голубой воде бассейна. Рядом с ней колыхалось отражение Герхардсена. Старомодная фигура в старомодной одежде, рядом с густо накрашенной блондинкой. Черт, тоже как в фильме про Джеймса Бонда. «Сад большой», — вежливо ответила она. «Представляю, как трудно за ним ухаживать». Герхардсен прислонился к балюстраде и мелкими глотками пил коньяк. «Может, ты бы могла время от времени приходить и помогать нам?» — с улыбкой предложил он. «Ты ведь отлично умеешь работать руками». Она окаменела. Он улыбался по-прежнему нагло и вкрадчиво, хотя она вступила на знакомую территорию и понимала, что с ним она как-нибудь справится. Глядя на него в упор без всякого выражения, она почувствовала, как ее понемногу отпускает. «У тебя хорошая память». Она тут же пожалела о своих словах, ведь он мог неправильно ее понять. Она все равно, что бросала ему спасательный круг, за который он, конечно, жадно ухватился. «У тебя тоже». Катрина не могла сдвинуться с места. Из дома доносился громкий смех. Званый вечер в разгаре. «Если хочешь, я покажу тебе сад», — предложил он, гордливо усмехаясь. Ее губы скривились в безрадостной презрительной улыбке. «Какая же ты сволочь!» — медленно и отчетливо произнесла она и сразу поняла, что победить ей не суждено. Он на своей территории. Он у себя дома. Она оказалась здесь по его приглашению. Ею тоже угощают гостей. Она нечто экзотическое. Аннабет и Бьорн, наверное, хвастают ею. «Пожалуйста, посмотрите. Здесь у нас африканская ваза. Вон там на стене резные маски. Здесь столик. Кстати, среди гостей есть одна несчастная наркоманка, которую Аннабет удалось вытащить. Как по-твоему, которая она?» «Верно, вон та блондинка. И такая симпатичная, верно?» Тут она ощутила, как его рука скользнула по ее бедрам. «Не прикасайся ко мне», — прошипела она, хотя глаза наполнились слезами. Взгляд затуманила унизительная пелена. Он кашлянул и сунул руку ей под юбку. «Я сейчас закричу», — предупредила она, презирая себя еще больше за эти глупые слова. «Произойди такое где угодно, на улице, на лестнице, в многоквартирном доме, в любом месте, только не здесь, она бы знала, что делать. Ногой в пах плюнуть физиономию и бежать, но здесь». Здесь она чужая, и она скована по рукам и ногам. Герхардсен убрал руку и холодно ответил. «Погоди кричать!» Она обернулась и увидела, что на них из-за застекленной двери смотрит Аннабет. «Тебя ищет жена», — сказала Катрина. «Нет», — Бьорн язвительно улыбнулся. «Она ищет нас». Он поднял бокал и посмотрел на нее в упор. Катрина отвернулась и будто издалека услышала собственный голос. «Ты для меня ничто. Пустое место». Ее замутило. Какая же она идиотка. Отвернувшись, она вернулась в прокуренную комнату. Пробираясь между гостями, она чувствовала, как их взгляды прожигают ее насквозь. Обернувшись, успела заметить, как гости перешептываются. Она неуклюже шла на место, чувствуя себя орангутангом в балете. Как же плохо! Уля сидел в дальнем углу комнаты, рядом с длинноногой, и что-то шептал ей на ухо. Длинноногая хихикала и кокетливо отбрасывала назад прядь волос. Кроме них она узнала только Сигри из реабилитационного центра и Бьорна Герхардсена. Она пошла к Уле, и тот сразу же сник. «Привет», — натужно произнес он и закашлялся. Длинноногая разминала сигарету. Катрина не двигалась с места. Вскоре опытная длинноногая отвернулась и ушла. «Пойдем общаться». Уля взял ее за руку и потащил в соседнюю комнату. Посередине стояла пианино, и за ним восседал Георг, он же Гоген. «Только не с ним», — шепнул Уля ей на ухо. «Он голубой». Катрина с трудом улыбнулась. Все казались ей чужими, даже Уля. Вслух она сказала: «Позови меня на помощь, если он начнет к тебе приставать». Они заняли места в кружке вокруг Гогена. Тот рассказывал, как они с его бывшим дружком-официантом подшутили над одной теледивой. По словам Гогена, дамочка решила, что будет очень занятно пообщаться с двумя геями. Они втроем всю ночь крепко пили и стали закадычными друзьями. Во время экскурсии по ее квартире все втроем рухнули на ее огромную кровать под балдахином и, как выразился Гоген, «сделали это». «Мы оба ее поимели», — театральным шепотом продолжал Гоген. «Понимаете, одновременно». Подмигнув Катрине, он обратился к Уле. «Знаешь, он сунул свой инструмент туда, куда его принято вводить». Он помолчал. Слушатели в ожидании эффектной концовки загоготали. «А я пристроился сзади». Дружный смех. Гоген возвысил голос и продолжал. «Я очень возбудился, потому что наши члены все время терлись друг о друга. Представьте, нас разделяла довольно тонкая перегородка». Катрина посмотрела на Уля в упор. Он покраснел, то ли от смущения, то ли от злости. Гоген тоже был красный. «Все вы одинаковы», — подумала Катрина, глядя на Гогена. Толстяк перешел к пантомиме. Он кривлялся, откинувшись назад, надул щеки, как будто играл на трубе, потом разинул рот и высунул язык, покрытый белыми пятнами. Его глаза, мертвые и пустые, смотрели в пространство. «Она орала, не переставая», — продолжал Гоген. Когда он передразнивал теледиву, с его полной нижней губы капала слюна. «Вот так! А-а-а! А-а-а!»